Глава вторая. Мы с императором стояли на берегу Орехового острова и смотрели, как тяжело поднимается против течения Невы плоскодонная баржа с огромными магическими накопителями. Эти накопители должны были открыть портал в Лачангу. Над нами нависали стены древней крепости, сложенные из серого известняка. Поверху стен тянулась крытая галерея. На ней неподвижно замерли солдаты из полка крепостной охраны. Они были одеты в серые шинели, а над серой холодной Невской водой клубились низкие серые тучи. Осень заканчивалась, и даже столичные маги погоды ничего не могли с этим поделать. С Ладожского озера налетел порыв пронзительно холодного ветра. Его Величество плотнее запахнул теплый меховой плащ и весело улыбнулся. — Не жалеете, что взялись за эту работу, Александр Васильевич? — Не жалею, — честно ответил я, хотя побегать пришлось изрядно. — Честно говоря, я с трудом припоминаю, когда в последний раз спал. — Сочувствую, — кивнул император. — Но дело того стоит. Портал в другой мир — это историческое открытие. Он покосился на чиновника имперского казначейства, который вместе с нами встречал баржу, и добавил. «Кроме того, это открывает огромные возможности для имперской торговли. Не так ли, господин Фискалов?» Фискалов недовольно поджал тонкие посиневшие от ветра губы. Руки он прятал в рукава форменной шинели. Тонкие перчатки не спасали от холода. «Время покажет, Ваше Величество!» — скрипучим голосом ответил он. — Пока у казны только расходы. Нам пришлось потратить большие деньги на изготовление и доставку магических накопителей. А крепость? Ведь если авантюра господина Воронцова увенчается успехом, внутри крепости будет проходить государственная граница. Придется строить таможню и склады. — Если? — удивился император. — Вы не верите в успех проекта? «По долгу службы я имею право верить только фактам, Ваше Величество», — отозвался Фискалов. Я устало поморщился. За последний месяц чиновник казначейства выпил у меня немало крови. Я надеялся, что встреча со стражем магии смягчит Фискалова, но получилось ровно наоборот. Чиновник стал еще суше и придирчивее. Иногда мне казалось, что его грызет какая-то внутренняя боль». — Может быть, вам самому ненадолго отправиться в Лачангу, господин Фискалов? — в шутку предложил я. — Там замечательный климат. Поверьте мне на слово. Отдохнете, развеетесь. — Некогда отдыхать, Александр Васильевич, — язвительно ответил чиновник. — Мое дело — служить Отечеству и следить за порядком. Император изумленно покачал головой. — А вот я бы не отказался побывать в Лачанге. — усмехнулся он. — Надеюсь, тамошний великий визирь пригласит меня в гости. — Уверен, что так и будет, Ваше Величество, — улыбнулся я. — Недаром магический портал будет вести прямо в сад великого визиря. Тем временем тяжело груженная баржа подошла к причалу. Опытные маги воздуха начали разгрузку магических накопителей. Повинуясь их заклинаниям, тяжелые стеклянные колбы теряли вес и послушно взмывали в воздух. Тускло сверкая стеклянными гранями, накопители один за другим вплывали в ворота крепости. Маги воздуха хорошо знали свое дело, и вскоре все накопители были благополучно доставлены во внутренний двор. — Ну что же, подготовка окончена, — довольно кивнул император. — Теперь дело за артефакторами. — Сколько времени им понадобится, Александр Васильевич? — Княжич Пожарский уверял меня, что на активацию портала нужно не больше часа, — ответил я. — Вот и хорошо. А мы с вами пока выпьем горячего чая. Господин Фискалов, вы идете? Народу на активацию магического портала съехалось много. Но комендант крепости проявил чудеса изобретательности и умудрился разместить нас всех в казармах крепостного полка. В императорской свите прибыло несколько дворцовых поваров, так что в офицерской столовой подавали горячие напитки и еду. Когда мы вошли в столовую, Многоголосый гомон прервался. Чиновники почтительными поклонами приветствовали императора. Я разглядел среди них Игоря Владимировича. Дед тоже увидел меня и приветливо помахал мне рукой. Возле него с недовольным скучающим видом стоял мой дядя, Ярослав Игоревич Воронцов. Отношения у нас с дядей сложились непростые. Ярослав Игоревич был официальным наследником рода Воронцовых и очень неприязненно относился к нашей дружбе с дедом. Наверное, дяде казалось, что я собираюсь претендовать на его место. Будь он хоть чуть-чуть рассудительнее, мы давно могли бы поговорить по душам и по-родственному все выяснить. Но дядя предпочитал держать дистанцию и отделывался холодными колкостями в мой адрес. А я тоже не собирался навязываться. Народу в столовой было битком. Повара непрерывно подавали горячие напитки, и они пользовались большим спросом. В воздухе висел густой запах горячего пряного вина. «Приготовить вам пунш, ваше величество?» — с поклоном предложил дворцовый повар императору. «Не хочу», — отказался император. «Завари-ка мне крепкого чая». Он дружелюбно посмотрел на меня. «А вы что будете пить, Александр Васильевич?» «Я бы отдал золотой за чашку горячего кофе», — улыбнулся я. «Приберегите деньги», — расхохотался император. «Сегодня за все платит имперское казначейство. Кофе Александру Васильевичу!» К моему удивлению, у поваров нашлось даже молоко. Я сделал первый глоток и блаженно зажмурился. «Хорошо-то как!» Ко мне протолкался Черницын. Худое лицо репортера светилось радостью. «И вы здесь?» — удивился я. «А куда ж в таком деле без прессы?» — кивнул репортер. «Готовлю большую статью для вечернего выпуска. И это еще не все». Похоже, Черницына распирали важные новости. «Меня включили в состав посольства», — гордо сообщил он. «Так что теперь в магических сплетнях появятся новости из Лачанги». «Вы все-таки решили перебраться в другой мир?» — изумился я. «Ну зачем же?» — усмехнулся Черницын. «Это будет что-то вроде командировки. Надеюсь, на выходные я смогу возвращаться в столицу. Все-таки портал — невероятно удобная штука». «Мы еще не знаем, как он будет работать», — напомнил я. Но Черницына мое замечание нисколько не расстроило. «Зная вас, Александр Васильевич, я убежден, что все будет в полном порядке», — улыбнулся он. Я заметил, что Фискалов внимательно прислушивался к нашему разговору. Лицо казначейского чиновника было мрачным. «Мне кружку грога и покрепче!» — отрывисто бросил он повару. Я удивленно потер переносицу. «Крепкие напитки с утра пораньше?» С Фискаловым явно творилось что-то неладное. Зажав кружку обеими руками, он нахохлился в углу и, ни на кого не глядя, принялся глоток за глотком цедить грог. Тем временем маги воздуха доставили магические накопители во внутренний двор крепости. Их разложили прямо на серых каменных плитах в форме гигантской подковы. Император отставил пустую чашку и откашлялся. Разговоры мгновенно стихли. «Ну что же, господа артефакторы, за работу!» торжественно произнес его величество. Артефакторы под руководством Севы Пожарского гурьбой высыпали во двор и принялись. Император о чем-то заговорил с Игорем Владимировичем. Чтобы не мешать им, я отошел к окну и принялся наблюдать за работой артефакторов. Там было на что посмотреть. Сверяясь с чертежами, мастера быстро и ловко соединяли накопители густой сетью магического плетения. Сосредоточившись, я смог даже увидеть магические нити и поразился тому, насколько искусно они переплетены. Сева Пожарский уверенно руководил работой. «Торжествуешь, племянничек?» — раздался за моей спиной насмешливый голос. Я обернулся и увидел дядю. Он с ехидным прищуром смотрел на меня. «Вижу, постарался на славу», — едко усмехнулся Ярослав Игоревич. «Решил сплавить меня в другой мир? Хитро придумано!» Я с вежливым изумлением смотрел на него. «Думал, что я поеду в этот пустынный город торговать мобилями?» — тем временем продолжал дядя. «Вот только просчитался ты. Думал мне навредить, но ничего не вышло. Я теперь имперский посол. Стану важной фигурой при дворе великого визиря». «От души желаю вам успеха», — вежливо кивнул я. «А когда вернусь, даже не надейся отодвинуть меня от наследства», — не унимался Ярослав Игоревич. «Я стану главой рода Воронцовых, а не ты. Что на это скажешь, племянничек?» Отвечать немедленно я не собирался. Ну, не скандалит же в самом деле на глазах императора. Но меня неожиданно выручил Фискалов. «Его Величество доверил вам важный государственный пост, а вы тут затеваете семейные дрязги», — язвительно произнес он из-за моего плеча. Лицо Фискалова покраснело, глаза блестели. Он взмахнул кружкой, и я заметил, что она пуста. «Что?» — изумленно проревел Ярослав Игоревич. «Вы еще кто такой?» «Чиновник имперского казначейства, надворный советник Фискалов. К вашим услугам». «Ну так и командуйте в своем казначействе», — запальчиво выкрикнул дядя. «А мне указывать не смеете». Неизвестно, чем бы все кончилось, но в спор своевременно вмешался император. Кивнув Игорю Владимировичу, он быстро подошел к нам. «Господин Фискалов, вы отлично поработали», — сказал он чиновнику. «Теперь можете отдыхать. А вас, господин посол, я прошу на пару слов. Обсудим кое-какие дипломатические вопросы». Ноздри Ярослава Игоревича гневно раздувались, но дядя благоразумно взял себя в руки. «Как скажете, ваше величество», — с поклоном ответил он. Поведение дяди не стало для меня неожиданностью, а вот вмешательство Фискалова сильно удивило. Мне показалось, что Фискалов очень зол, и я прислушался к его эмоциям. К моему удивлению, злости в нем не было вовсе, только пронзительное, щемящее одиночество и тоска. «Благодарю вас, Петр Сергеевич», — негромко сказал я. Фискалов молча кивнул и отвернулся, глядя во двор. К нам торопливо подошел Игорь Владимирович. «Спасибо, что сдержался, Саша», — шепнул он мне. «Твой дядя должен тебя благодарить. А вместо этого он сходит с ума от зависти. Но это не важно, поверь. Сегодня мы все вместе сделали большое дело. И это благодаря тебе. Ты же знаешь, магия все видит». «Да, магия виднее», — с улыбкой кивнул я. «Но Ярославу Владимировичу лучше бы научиться держать себя в руках. Надеюсь, климат Лачанги его успокоит». «Магия!» Презрительно фыркнул себе под нос Фискалов. «А на кой черт она нужна, позвольте спросить? Ну, отправите вы посла в эту самую Лачангу, и что изменится? Жить в империи станет лучше». Игорь Владимирович сердито нахмурился. «Господин Фискалов, я 2 недели терпел ваши ежедневные придирки, но сейчас ваше поведение граничит с хамством. Вы прекрасно знаете, что магический портал — это важное государственное дело. Деньги на его строительство выделены императорским указом, и все они до копейки пошли в дело. Вы ведь все счета проверили? Поводов для подозрений у вас нет?» «А вот не заработает ваш портал, и что тогда?» — насмешливо ответил Фискалов. «Как тогда будете отчитываться за потраченные деньги?» Игорь Владимирович со свистом втянул в себя воздух. Его глаза метали молнии. «Господин чиновник!» — начал он. Но я удержал деда. «Не стоит. Поверьте мне на слово. Господин Фискалов не желал вас обидеть». Я нисколько не преувеличивал. Тоскливая злость Фискалова не имела никакого отношения к нам. Она была вызвана какими-то внутренними причинами. Может быть, зря взял его с собой к стражу магии? Фискалов тоже заметил, что все собравшиеся смотрят на него с искренним изумлением. «Простите», — угрюмо буркнул он, а затем повернулся к повару. «Еще Грога». Да, напряжение последних недель давало о себе знать. Мы все устали, нам было трудно держать себя в руках. Но с Фискаловым придется поговорить на чистоту. Надо понять, что его так раздражает. Не успел я подумать об этом, как дверь с шумом открылась, впустив холодный воздух. На пороге стоял Сева Пожарский. На его покрасневшем от холода лице сияла торжественная улыбка. Сева отыскал взглядом императора и выпалил. — Портал готов к активации, Ваше Величество! — Хорошо, — кивнул император. — Мы можем присутствовать? — Да, это совершенно безопасно, — ответил Сева. — Только не подходите слишком близко. Император повернулся к нам. — Прошу всех во двор, господа, — пригласил он. После теплого и душного помещения мне показалось, что на улице стало еще холоднее. Что-то ледяное коснулось моей щеки. Я машинально поднял голову и увидел, что с неба падают редкие крупные снежинки. Значит, не показалось. Зима уже была здесь, и только тепло еще не остывшей земли сдерживало ее приход. Я посмотрел поверх крепостной стены. Далеко от нас, над столицей, угрюмо клубились низкие серые тучи. Теперь разложенные во дворе крепости магические накопители были замкнуты в единый контур. Запечатанная в них магия тускло светилась. Артефакторы были готовы к работе. Император взмахнул рукой. «Начинайте!» Мастера немедленно взялись за дело, и я сразу же почувствовал, как магический фон во дворе крепости усилился. Мой дар отреагировал на это чуткой тугой вибрацией. Сева Пожарский активировал накопители по одному, двигаясь слева направо. Касаясь ладонью холодного стекла, он чертил на накопителе рунный знак, и сразу после этого магическое сияние становилось ярче. Где-то далеко послышался звук, похожий на треск разрываемой бумаги. Я удивленно повернул голову. Звук повторился, и я с изумлением понял, что это громыхает гроза. Низкие тучи над далеким городом медленно вращались, образуя гигантскую воронку. Гроза в конце осени? Небывалое дело. Тревога кольнула сердце, и я недоуменно нахмурился. Не связана ли эта гроза с магическим порталом, который мы активировали прямо сейчас? Я снова вспомнил непонятные слова о тени, которую отбрасывает каждый портал. Но ведь страж магии уверял меня, что тень безопасна. С Ладожского озера снова налетел порыв холодного ветра. Бросил взгляд на Фискалова и увидел, что чиновник безнадежно съежился внутри своей шинели. Он с тоской следил за работой артефакторов. «Что с вами происходит, Петр Сергеевич?» — откровенно спросил я. «На вас так повлияла встреча со стражем магии?» Фискалов с трудом повернул голову. «Хоть бы раз увидеть эту самую магию!» Будто самому себе сказал он. «Хоть бы раз!» Тем временем все магические накопители загорелись ярким светом. Прямо на наших глазах из воздуха волшебным образом проступила мраморная арка магического портала. Точно так же каждый год на плацу императорского лицея возникал храм путей. Арка портала дрожала, ее очертания расплывались в воздухе. Проем затянула серебристая пленка магического поля. Снова раздался далекий гром, и мой магический дар откликнулся на этот звук тугой вибрацией. В тучах сверкнула молния. Значит, и в самом деле гроза. Удар молнии как будто послужил сигналом. Я почувствовал, что портал втягивает в себя магию. Вот мраморная арка вздрогнула в последний раз и замерла неподвижно. Серебристая пленка магического поля медленно растаяла в полукруглом проеме, и я увидел сочную зелень деревьев в саду великого визиря Лачанги. Мы благоразумно стояли чуть в стороне, но даже до нас долетело горячее дыхание пустынного ветра. Зрители изумленно зашептались, задвигались, сбрасывая с себя напряжение. Только солдаты крепостного полка неподвижно застыли на стенах. «Портал активирован, Ваше Величество!» — звонким голосом доложил Сева Пожарский. И тут же послышалась незнакомая тягучая музыка. Она долетела из портала. Глухой рокот барабанов подчеркивал хрипловатое звучание флейты. Вслед за музыкой из арки портала появился посол Лачанги в сопровождении свиты. Посланник великого визиря сурово хмурил черные брови. Он был одет в халат, расшитый серебряными нитями. На груди посла светился большой медальон в форме восьмиконечной звезды. Под мерные звуки музыки посол неторопливо приблизился к императору и низко поклонился. «Мое имя Джарид Ус-Сариф», — звучным голосом произнес он. «Я посланник великого визиря Лачанги. Счастлив приветствовать, ваше величество!» С этими словами посол протянул императору свернутые в трубку верительные грамоты. «Приветствую вас на земле империи, глубокоуважаемый господин Джарид Ус-Сариф!» Невозмутимо кивнул император, принимая бумаги. «Мы рады принимать у себя посла великого визиря Лачанги!» Я заметил, что Ярослав Игоревич вытянул шею, внимательно прислушиваясь к словам посла. «Ну, конечно, ему ведь тоже предстоит представляться великому визирю». И дядя очень не хотел ударить в грязь лицом. «Что скажете, господин Фискалов?» — не удержался Игорь Владимирович. «Портал-то работает!» Фискалов нервно дернул головой, но благоразумно промолчал. А церемония тем временем продолжалась. Посол снял с шеи свой медальон и протянул его императору. «Это магический ключ от Лачанги, ваше величество», — объяснил он. «Войти в город можно только с его разрешения. Пусть каждый из тех, кого вы хотите отправить в Лачангу, дотронется до медальона. Если медальон засияет магическим светом, значит, Лачанга готова принять гостя». «Я чту традиции вашего мира», — понимающе кивнул император. «Уважаемый Джарид Ус-Сариф, может быть, вы сами покажете нам, как работает медальон?» Подозвав церемонимейстера, император отдал несколько коротких указаний. Повинуясь им, имперская делегация выстроилась во дворе крепости. Посол Лачанги и император вместе подошли к ним. Джарид Ус-Сариф протянул медальон военному атташе в генеральском мундире. Генерал недоверчиво дотронулся до медальона, и восьмиконечная звезда ярко вспыхнула. Затем ту же самую церемонию проделал Черницын и радостно улыбнулся. Лачанга благосклонно допустила к себе любопытного репортера. Настала очередь торгового представителя. Этот невыразительный человек средних лет был мне смутно знаком. Мы с ним виделись на каком-то приеме. Кажется, он принадлежал к роду Шуваловых. «Должность торгового представителя пришлось уступить», — прошептал мне Игорь Владимирович. «Император не захотел обижать другие влиятельные семейства». «Политика», — понимающе кивнул я. «Ну ничего». «Вы можете быть довольны. Полномочный имперский посол граф Воронцов. Звучит? Даже дядя это понимает». Пока мы с дедом перешептывались, посол Лачанги подошел к Ярославу Игоревичу и протянул ему медальон. Дядя нехотя дотронулся до артефакта, но медальон никак не отреагировал на его прикосновение. Он остался темным. «И что за чертовщина?» — нахмурился Игорь Владимирович. «Только этого нам не хватало». Дядя беспомощно оглянулся. Наткнулся взглядом на меня, и в его глазах сверкнула злоба. Видимо, он решил, что я как-то причастен к этому происшествию. Затем Ярослав Игоревич нетерпеливо хлопнул ладонью по медальону, который все еще протягивал ему посол. И тут мы облегченно выдохнули. Медальон все-таки вспыхнул магическим светом. «Слава магии!» — пробормотал Игорь Владимирович. «Мы только что чудом избежали катастрофы». Получив подтверждение медальона, дядя горделиво приосанился. Прежняя уверенность моментально вернулась к нему. Я подумал, что на этом церемония закончена, но ошибся. Посол Лачанги направился прямиком к нам. Остановился на расстоянии вытянутой руки и вежливо поклонился мне. «Великий визирь просил меня засвидетельствовать вам мое почтение, господин Воронцов», — нараспев сказал он. «Великий визирь просил передать, что вам не нужен ключ. Вы всегда будете желанным гостем в Лачанге». «Благодарю вас, господин Джарид Уссариф», — улыбнулся я. Посол снова поклонился, и тут медальон коротко вспыхнул, словно привлекая наше внимание. Еще одна вспышка, и вот восьмиконечная звезда засияла устойчивым ярким светом. «Лачанга желает видеть у себя в гостях этого господина», — удивленно произнес посол, указывая на Фискалова. Чиновник имперского казначейства растерянно завертел головой, а я весело улыбнулся. Вот она, встреча со стражем магии. Такое ни для кого не проходит бесследно. Тем временем посол Лачанги церемонно обратился к императору. «Ваше Величество, Лачанга будет счастлива, если вы включите этого господина в состав посольства». «Разумеется», — мгновенно сориентировался император. «Господин Фискалов, прошу вас, подойдите ко мне». Фискалов так растерялся, что застыл на месте. Мне пришлось его подтолкнуть. «Вы согласны отправиться в Лачангу в составе посольства?» — спросил император. Фискалов раскрыл рот, но не смог выдавить из себя ни звука. «Я назначаю вас финансовым советником посла», — продолжал император. «Какой у вас чин?» «Надворный советник», — нерешительно ответил Фискалов. «Не годится», — поморщился император. «Именным указом я с сегодняшнего дня присваиваю вам чин действительного статского советника». Императорская свита завистливо перешептывалась. Игорь Владимирович с невеселой усмешкой повернулся ко мне. «Повезло господину чиновнику. Сразу через три ступени прыгнул. Учись, Саша. Вот так и делается карьера». «Учту на будущее», — улыбнулся я. На глазах изумленного Фискалова блестели слезы. Я чувствовал, что он потрясен. Еще бы! Столько лет не верить в магию, а потом убедиться, что она все-таки существует. Да уж, магия любит и умеет подшутить. «Поздравляю вас, господин действительный статский советник», — сказал император, пожимая Фискалову руку. Чиновник растерянно оглянулся, нашел меня взглядом и вдруг хрипло выкрикнул. «Спасибо, господин тайновидец! Спасибо!» Церемония обмена посольствами затянулась до позднего вечера. Гроза над столицей давно утихла, низкие тучи снова мирно плыли с севера на юг. Но воронка из клубящихся облаков так и не выходила у меня из головы. Что это было? Причуда ветра? Или так проявила себя таинственная тень магического портала?